Глава 8. Ирина. Маркиз пообещал Шелоп вернуться с жертвой завтра же ночью и отправился домой. По прибытию он не стал рассказывать товарищам о случившемся, понимая, что поверить ему будет, мягко говоря, непросто. Он лишь сообщил соратникам, что нашел идеальное место для ритуала посвящения. Маркиз подумал, что будет лучше, если Шелоп поговорит с ребятами лично. Что касается девушки для богини, то, как было сказано выше, сатанист не сомневался, что на горе обязательно найдется кто-нибудь подходящий на эту роль. В намеченную ночь удача и впрямь улыбнулась сектантам. Когда они подкрались к одинокой палатке на вершине горы, искомая девушка как раз вышла по нужде на улицу. Злоумышленники тут же схватили ее, связали руки и заткнули рот. То, что убивать они никого не будут, члены банды условились заранее. Они еще не были достаточно хорошо знакомы друг с другом, чтобы скреплять союз кровью. Убивать им никого не понадобилось. Единственного возможного свидетеля, парня девушки, они оперативно запинали ногами прямо в палатке, даже не дав ему показаться наружу. Затем банда спешно ретировалась. Совсем без проблем все-таки не обошлось. Раджим, будучи, как всегда, одержим шайтаном, захотел непременно принести Иблису человеческую жертву. Он достал свой порядком измазанный кровью ритуальный клинок, намереваясь убить человека в палатке. Но остальные сатанисты его вовремя остановили. Произошла небольшая потасовка, и буйного сектанта грубо привели в чувство. Однако в попыхах никто не заметил, что Раджим выронил из рук нож, который нашла потом следственная группа. Так, столкнувшись лишь с минимальными затруднениями, банда благополучно доставила Ирину к пещере древней твари. Шелоп тем временем уже сгорала от нетерпения, и еще издали перехватила контроль над помыслами девушки. В итоге жертва, можно сказать, сама пришла к чудовищу и отдалась ему на поругание. Сектанты, выполнив уговор, должны были незамедлительно оставить страждущего реципиента наедине с донором, что они поспешно и сделали. Уходя, маркиз пообещал вернуться через некоторое время, когда интеграция будет завершена, дабы выполнить любые новые поручения. Убедившись, что гости покинули пещеру, Шелоп жадно прильнула своим мерзким туловищем к девушке и стала степенно, выделяя особые ферменты и кислоты, заворачиваться в кокон, после чего запустился длительный процесс трансмутации. Невозможно себе представить, какие муки испытывала Ирина, однако через месяц паучиху было не узнать. Это касается не только внешности, но и образа мыслей обновленной твари. При интеграции тел всегда было место риску. Сознание жертвы могло возобладать над исконной личностью чудовища. Но до сего момента с Шелоп этого не происходило ни разу. Конечно, многие предыдущие доноры вносили некоторую сумятицу в ее разум. Но этот легкий налет шизофрении быстро выветривался, как только человек понимал, что с ним произошло. Тогда он просто сходил с ума и прекращал брыкаться. Как бы то ни было, а на этот раз молодой мозг, или это была заслуга недюжинного духа Ирины, одержал верх над сдающей позиции личностью Шелоп. Все бы хорошо, но, как известно, тот, кто убивает дракона, сам становится драконом. С тех пор для Ирины началась новая жизнь, оказавшаяся настоящим кошмаром. Девушка-паучиха то не находила себе места, мечась по подземелью в поисках выхода, то надолго замирала, копаясь в доставшейся ей в наследство памяти Шеллоп. В один из таких приступов самокопания Ирина выяснила, что еще не так давно из этой обширной карстовой системы существовало несколько выходов наружу, но в середине прошлого века при строительстве Поволжского водохранилища все они были затоплены. Через единственный оставшийся узкий лаз огромная туша чудовища, разумеется, протиснуться была не в состоянии. Получалось, что девушка находилась в двойной ловушке, заточена одновременно и в теле монстра, и в сырой темнице. Хотя второе обстоятельство не имело значения, ведь даже если бы выход на поверхность и имелся, для Ирины там больше не было бы места. Время шло, и мало-помалу девушка освоилась в новом качестве. Она поняла, что ее внутренний взор весьма ограничен территориально, но зато она может транслировать людям короткие видения на огромные расстояния. Это было осуществимо, если сконцентрироваться на образе знакомого человека. Так Ирина получила возможность коммуницировать с верным ей маркизом и при необходимости вызывать его к себе. Преданный слуга вскоре ей понадобился для снабжения глюкозой. Только ей и водой в повседневности питалась древняя тварь. Важным фактором дальнейшего развития событий стало то, что Ирина переживала не только за себя, но и за Илью, а конкретно за их общую с ним судьбу, на которую девушка рассчитывала. Эта мечта ныне лежала в руинах, однако Ирина не желала от нее так просто отказываться. Долгими днями и ночами она непрестанно анализировала древние магические знания паучихи, сверяя их с тем, что знала сама, ища выход из незавидного положения. Спустя несколько месяцев в голове девушки зародился грандиозный план по спасению. Важнейшую роль в нем играла все та же Вальпургиева ночь, вследствие чего Ирина решила во что бы то ни стало осуществить задуманное к следующему 1 мая. Благо времени в запасе было предостаточно. Так или иначе, а чтобы успеть до намеченной даты, необходимо было многое сделать, поэтому Ирина, не мешкая, заручилась поддержкой сектантов, и они приступили к работе. Сама девушка мало чем могла помочь делу, кроме как отдавать сатанистам приказы и терпеливо ждать реляций. Единственное, что узница подземелья могла делать самостоятельно, это насылать на Илью ночные видения, сны, напоминающие парню о любимой подруге. Этим она время от времени и занималась, тревожа сознание Ильи. Теперь перенесемся обратно, в настоящее время, когда Илья вот-вот явится на Лысую гору для участия в ритуале посвящения в секту. А Ирина, меж тем, с нетерпением ждет того в своем логове, готовя куда как более зловещий обряд.